Третье королевство. Сагарийская степь. Золотой жрец. Глядя на совершенно невредимых темных лордов, Тейлран дрогнул. Он искренне не мог понять, что именно пошло не так, и почему аркан тьмы ударил по нему же, обогнув противников. Почему именно он, шестой жрец, едва не задохнулся от слабости и боли? Почему сотворенная им тьма выпила его силы? Почему? Слишком мало знаний. Внезапно понял золотой жрец. Они знают больше. Они знают что-то, связанное с тьмой. «Предлагаю начать сдаваться», — не скрывая издевки, предложил лорд Илахар. Ярость вспыхнула во взгляде дроу, но теперь Тейлран был сдержаннее. Подавил как гнев, так и бешенство, попытался мыслить здраво, уже понимая, это единственный путь к спасению. Впрочем, еще грела мысль о собственном бессмертии. «У вас нет ни шанса, лорд Кахейтис». У Риана Тиера голос оказался глубоким и проникновенным. «Он, несомненно, был бы, не попытайтесь вы причинить вред моей жене и принцессе Эримера Нирш. Но сейчас мы скорее разнесем к бездне все Третье Королевство, чем позволим вам уйти». «Темные? Темные ли?» Внезапно Тейлран понял нечто невероятное. Ни один из стоящих перед ним лордов не являлся темным в полной мере. Лорд Илахар был демоном. Его вкусная огненная сущность будоражила аппетит. Но жрец четко осознал — добыча не по зубам. Слишком умен, слишком силен. Слишком... В нем имелось что-то, что отчетливо напрягло видящего. Кахейтис медленно перевел взгляд на Тьера и подавился хрипом. Перед ним была иная, древняя, крайне опасная сущность. Да, таких нужно убивать в младенчестве. Обоих. Не допуская взросления, потому что, заматерев, становятся слишком опасными. Убийственно опасными. И в то же время Тейлран знал, что бессмертен. Знал это отчетливо, убедился в этом многократно, и потому решил тоже поиграть. «Помнится?» — золотой жрец растянул губы в неприятной улыбке. «Когда я был ребенком...» «И это было буквально вчера», — вставил Элахар. Скрипнув зубами, дроу продолжил. «Когда я был ребенком, идущие путем ненависти уничтожили двух темных лордов». Он допустил паузу, усмехнулся и продолжил. «Это были близнецы, император и его брат». Магистр смерти лишь улыбнулся, но лицо Тьера потемнело. «Я помню их крики», — продолжил золотой жрец. «Я помню резню и кровь, которой дроу заплатили за те события», — жестко произнес Риан. Род каждого причастного к убийству жреца был казнен до седьмого колена. Тейлран улыбнулся и насмешливо протянул. «У меня нет детей». Ему казалось, что он нанес удар. Жрец ошибся. «Вы не поняли, лорд Кахейтис?» Достаточно мягко ответил Риан Тьер. «Казни подверглись все родственники, включая братьев и сестер». «Червяки пусть давят», — отчетливо произнесло что-то внутри Тейлрана. «Иркан, Даркан, Самрен, Алида, Эрта» — пронеслось в голове. Любил ли он своих сводных братьев и сестер? Любил. Мог бы отрицать подобное, считать ниже собственного достоинства, но любил. Ради них простил мачеху, сохранив ей жизнь, потому что они были его семьей, его единственной семьей. На миг, всего на миг, золотой жрец закрыл глаза, а затем, распахнув ресницы, взглянул на темных, совершенно черными, убийственно черными глазами. Арвель не успел, просто не успел разомкнуть грани. Ничего не успел. Среагировал лишь Сахарель, успев отбросить стоящего рядом с ним Тьера с траектории магического удара, и принц хаоса принял весь удар на себя. Степь содрогнулась. Где-то далеко, милях в трех, наземь упали Тьера и Сахарель, чтобы, поднявшись, мгновенно вернуться назад. Демон по воздуху, темный лорд, используя огонь. Но они не успели, никто не успел. И когда черное пламя утихло, посреди Сагарийской степи стоял полубог с черными, как сам мрак, глазами, в золотой развивающейся на ветру одежде, и демон в боевой трансформации. Громадный, в четыре человеческих роста, с рунами, сквозь которые горел синий мертвый огонь, с потемневшим от ярости взглядом. «Бессмертный, говоришь?» Демон плотоядно оскалился. «Это радует меня». Мягкий плавный шаг, и Лохар размыл грани реальности, в секунду преодолев расстояние до золотого жреца. В следующий миг острые когти прошили дроу насквозь. Тейлран задохнулся от боли и потянулся к тьме. Не успел. Его правая рука с неприятным чавкающим звуком отделилась от тела и полетела прочь, в грязь истоптанной степи. Дроу взвыл и лишился второй конечности. Тьма просочилась вместе с кровью, но для регенерации требуется время. Демон его не оставил. «Не стоило пытать детей!» — прорычала Лохар, увеличивая когти. «Не стоило убивать тьму, мать все же!» Когти расширились, лезвиями кромсая тело жреца. «И зря, малыш, ты бросил вызов мне!» «Отступай!» — голос деда прорвался сквозь пелену ярости. «Отступай, Реннон, полубог!» «Мне нравится формулировка насчет полубог. Разделю на две половины, и званию станет соответствовать». «Отступай», — не согласился дед. «Послушай меня, Рен, я...» Принц хаоса не слушал. Движение руки и сердце Тейлорана перестало биться, искромсанное когтями высшего демона. «Нравится», — язвительно поинтересовался Илахар. Тейлоран не ответил, захрипев от боли. «Неприятно, да?» Участливо поинтересовался демон. «А над детьми издеваться было приятно». Коготь мизинца медленно прорвал легкое, затем с хрустом сломал ребро. Взвыв, Тейлран попытался призвать тьму. «Прекрати!» — потребовал Арвеэль у внука. «Бога можно убить, лишь испепелив его сердце». «Да ничего, и так справлюсь», — усмехнулся Илахар. Пауза, и Арвеэль тихо произнес. «Остановись, отойди. Я просил не ближе, чем 20 шагов, Рен». «Дед, прекрати психовать. Я просто расчленю его на части. Потом отойду хоть на 100». И властитель ада понял, что может помочь лишь одним. «Дыши, Рен». Демон мотнул головой, словно пытался стряхнуть с себя предупреждение, и захрипел. Тейлран не понял, что произошло. Просто в какой-то миг боль прекратила нарастать и потекла по когтям демона, черными тягучими каплями тьмы. Лохар захрипел, дернулся, но не отступил, ломая тело полубога. Демон и полубог. Огромный крылатый монстр и золотоволосый смуглый дроу, казавшийся сейчас сломанной куклой. Лишь казался. Тейлран сам не мог понять, откуда вдруг взялись силы, откуда пришла мощь, но тело неожиданно отяжелело, отросшие в мгновение руки ударили демона. Вроде легко, лишь пытаясь оттолкнуть, а удар снес монстра на сотню шагов, оставляя Тейлрана упавшим на колено и обнимающим вспоротую грудь в попытке остановить кровотечение. А вместе с силой пришла злость. Невероятная, неистовая, чуждая ему ярость, которую Золотой никогда прежде не испытывал. Ярость самой тьмы. Но Кахейтис даже не смог осознать этого в полной мере, как ударил огонь. В бой вступил Тьер. А затем не успевшего прийти в себя жреца ударил спикировавший с неба Сахарель. Взмах сверкнувшего от всполоха в пламени меча и ноющая болью грудь, пробита насквозь пылающим клинком. Тейлран упал, а подняться ему не позволили. Арвеэль ударил черными песками хаоса, и те, словно клинок, перерубили тело Золотого надвое, оставив полубога орать от невыносимой боли. «Что-то мне это все не нравится». Вдруг прозвучал совсем рядом грубый голос высшего демона. И Тейлран увидел стоящего над ним монстра ада, в котором лишь глаза напоминали лорда Элохара. «Не нравится, что именно?» — вопросил занесший огненный меч для удара Тьер в черной, непроницаемой маске бессмертного. «Да все это...» Демон глянул влево и хрипло сказал. «Дед, не надо». Второй высший демон появился в человеческом образе, и его рука была вскинута. Арвель собирался нанести решающий удар. «Это полубог, Рен!» — прорычал он. «И его сила пробуждается. Он чуть не убил тебя». Но громадный демон лишь поморщился и повторил. «Что-то мне это все не нравится. Он один, и он просто неопытный мальчишка. Это избиение младенца, дед, это неправильно». Тело Кахейтиса плавно сошлось, возвращая полубогу целостность. И Тейлран мог бы ответить, но не стал. Он лежал на земле грязного человеческого королевства, и смотрел в небо широко распахнутыми глазами. Небо оказалось на удивление чистым, нежно-голубым. «Рен!» — властитель миров хаоса пришел в ярость. «Жалость в отношении врагов недопустима!» Но демон, пожав могучими плечами, отчего шевельнулись громадные синие огненные крылья, произнес. «Да какой он нам враг? Пацан просто любит и борется за свою любовь. Дед, это не тьма. То и плевать было на всех, кроме себя. А жрец, ты сам это видел. Сделал все, чтобы спасти брата». И вдруг вздрогнул, нахмурился и удивленно спросил. «Найриша, дыхание мое, что случилось?» Замерли все присутствующие. Кахейтис приподнялся на локтях, удивленно глядя на демона. «Слышу», — произнес тот, видимо, сам потрясенный данным фактом. «А ты еще не поняла?» Он продолжал этот странный диалог, но уже молча. Молча и все сильнее хмурясь. Затем на лице демона отразилась странная задумчивость. Секунда, другая. И неожиданно вспыхнув огнем, Элохар уменьшился, вновь стал темным лордом, после чего улыбнулся всем присутствующим и весело сообщил. «Все, дилемма решена. Не будем его убивать». «Что?» — хрипло переспросил властитель ада. «Ты уверен?» — мрачно поинтересовался Тьер. «И это говорит наследник хаоса. Рен, позор на мои крылья!» — психанулся Хорель. Но, проигнорировав все вопросы, магистр смерти задал свой. «Дед, а где женщина этого?» — он кивнул на золотого жреца. «Который мужик?» Мрачный Арвель сухо ответил. «Сбежал. Нарушил мой приказ оставаться в Западном королевстве. В данный момент находится в мраке». «Жив?» — с тревогой спросил Элохар. «Да», — сказал, как сплюнул повелитель ада. Улыбнувшись ему, принц хаоса протянул руку Таилрану и весело произнес. «Поднимайся уже, баба твоя в мраке, а там местечко гиблое, так что лучше поспеши, серьезно». Потрясенный золотой жрец помощь принял, поднялся, а затем, сам не веря, что это говорит, спросил. «Почему меня убивать нельзя?» Он не ожидал ответа, да и никто не ждал, но Элохар вполне серьезно пояснил. «Ты полубог, а значит, способен создавать целые миры. Я так догадываюсь, что боги редко пользуются данной силой, предпочитая уничтожать чужие вместо того, чтобы строить свои. Ломать не строить, в общем, в этом вы и люди одинаковы. Но когда убивают бога, эта нерастраченная сила пытается реализоваться и создает мир в мире, как в хаосе». «Проклятые пески!» — простонал Рвиэль, осознав, о чем говорит внук. Недоуменно глянув на него, золотой жрец вновь обратился к Элохару. «Но я убил мать, ничего не произошло». «Кто знает?» — магистр смерти грустно улыбнулся полубогу. «Тьма столько всего натворила, что, вероятно, божественная сила давно покинула ее. Впрочем, богиню давно сил лишили. То, что ты впитал, были лишь крохи, а вся ее мощь ведь заперта в бездне». Золотой жрец был потрясен. Потрясен настолько, что продолжал смотреть на Элохара так, словно ждал от него божественного откровения. И принц хаоса решил высказать то, о чем сам едва подумал. «У тебя своя сила есть, и она только пробуждается. А что делать с этой силой? Направить на создание собственного мира, как поступил хаос, или уничтожать все и вся, как делала тьма, решать тебе? Путь созидания долог, я отчетливо осознал это, когда создавал свою школу. Но только созидание дарит счастье и осознание того, что ты что-то строишь. А от разрушения разрушаешься ты сам». На этот раз золотой жрец молчал долго, мысленно повторяя про себя сказанное Элохаром. А затем едва слышно произнес. «Я могу создавать миры?» «Это же божественная сила», — улыбнулся Элохар. Кивнув, Таилран задал следующий вопрос. «Как перенестись в мрак?» На этот вопрос у магистра смерти ответа не было, и он вопросительно посмотрел на деда. И остальные также выжидательно глядели на властителя миров хаоса. «Рен!» — Арвель был в ярости. «Рен, ты же несерьезно!» И, прекратив улыбаться, Элохар резко ответил. «Да, он редкостная сволочь. Да, всегда проще убить, чем разбираться с проблемой. Но, дед, я пацана убивать не буду. И совесть, конечно, никому не нужна, но у меня она есть. Перенеси пацана в мрак. Не хочешь сам, я постараюсь. но избиение младенца не по мне. Пусть это даже и злобный младенец. Я все сказал. Даррен, я все сказал, дед. И как демон демона прошу, если ты ценишь и уважаешь мое мнение, выполни, пожалуйста, мою просьбу. Если бы Золотой был старше, он бы понял фразу «как демон демона», но Тейлорану просто не хватало жизненного опыта. «Как пожелаешь, Рен», — прошипел властитель ада. Взметнулись черные пески. Следом разомкнулись грани, серые, а следом и белые, вызвав землетрясение во всех человеческих королевствах. Обильные снежные сходы в горах, отделяющих темную империю от миров хаоса, и дрожащая земля разомкнулась, позволяя мраку хлынуть в степь. «У вас секунда, молодой дроу», — отчеканил Арвиэль. Тейлоран Кахейтис, бросив полной благодарности взгляд на лорда Илахара, стремительно шагнул в развернувшуюся бездну, ощущая зов родных территорий, которые манили мощью, величием, запахом смерти. Но если первый шаг дался легко, то второй, третий, четвертый словно сдирали кожу, выбивая из груди дыхание. Смертный погиб бы уже на втором шаге, но полубогу войти в мрак оказалось под силу. И ревя от боли, разрывая пелену мироздания, уничтожая в себе все данное отцом, Тейлоран вступил на непроницаемо черные земли своей родины. И рык нового бога сотряс извечно черный туман мира богов.